Глава 13. «Демид, забери меня!» «Да живи, мать его! С размаху и в солнечное сплетение, мигом откидывая на несколько лет назад. Зверею моментально. Если узнаю, что снова попалась в клубе на таблетках, то высеку. Лично. Своими собственными руками. Найду хворостину покрепче и отхожу ее так, что сидеть не сможет. «Ты опять за старое!» Почти рычу, а сам уже натягиваю брюки. Не знаю, куда, но надо ехать и вытаскивать ее с задницу из неприятностей. «Хуже», — шепчет в трубку. «Меня похитили». «Чего?» Как идиот, замираю с поднятой ногой и слегка натянутым носком. «Потом расскажу. Забери меня, умоляю. Меня ищут. Если найдут...» Ее голос без истерики, но дрожит от страха так сильно, что у меня волосы становятся дыбом на руках. «Где ты?» — рявкаю в трубку. «Понятия не имею. Какое-то заброшенное здание». «Лера, мать твою, конкретики давай!» Она замолкает, чем-то шуршит, потом снова пыхтит в трубку. «Я тебе фотку скинула. Больше ничего сделать не могу. Меня везли с завязанными глазами». Я все больше фигею от ее слов. Во что она опять влезла? Что за безумное создание? Тыкаю на мигающий конвертик на экране, открываю ее сообщение и чуть не роняю телефон. Я знаю это место. Эти окна высоко под потолком. Я был там, когда мы с Артуром спасали Веронику. Страшное место. Оно до сих пор нет-нет, да и проскочит во сне. И каждый раз просыпаюсь в холодном поту. Если с Леркиной непутевой башки хоть один волос упадет, я всех там раскатаю. Забейся в какую-нибудь нору и не высовывайся. Скоро буду. «Демид, их тут человек 10. Я не знаю, есть ли у них оружие». «Просто спрячься. Я тебя найду». Я не спрашиваю, кто это сделал и чего они хотят. Все расскажет сама лично, когда вытащу ее из этой клоаки. Приволоку к себе и запру, чтобы больше никуда и никогда не лезла. Сейчас главное – вызволить ее. Просто сиди и не высовывайся. Поняла, Лера? В трубке тишина. Потом звонок и вовсе обрывается, как и сердце у меня в груди. Перекручивает от одной мысли, что с ней может что-то случиться. Я внезапно понимаю, что сдохну без этой дурищи. Пусть нервы мотает, пусть бесит каждой своей выходкой, лишь бы живая, здоровая и рядом. Я выскакиваю из дома, попутно поднимаю на ноги полгорода и спускаюсь с цепи ребят, которые в прошлый раз помогли распутать клубок с подставой Вероники. Вереница темных машин несется к заброшенному заводу. Я во второй. Перед глазами красная пелена, сердце грохочет, мутит. Нервы на пределе. Дергаю рычаг, переключение передач и машину заносит. Матерясь во весь голос, ловлю ее и снова вдавливаю педаль газа в пол. Только бы рыжая дотянула до нашего приезда. Только бы справилась. Мы врываемся на территорию через главные ворота и в разнобой тормозим на широком, убитом времени дворе. Тихо, как в гробу. Ни других машин, ни людей, ни просвета в окнах. «Рассредоточиться!» — командует Стеф своим парням. Они словно призраки скрываются в темноте, а я не могу терпеть. И как олень рвусь к тому зданию с высокими окнами. Может, я сейчас под прицелом? Может, еще миг, и в моей башке станет минимум на одну дырку больше? Насрать. Инстинкт самосохранения отключается, и в голове остается только одно. Мне надо найти Вознесенскую. Прикрыть его. Черные тени ефремовских ребят поблизости. Движутся параллельно со мной, на ходу сканируя обстановку. Вокруг все так же тихо. Ни души. Наконец, впереди маячит заветная дверь. Я врываюсь внутрь, отгоняя от себя дурные воспоминания. По памяти прохожу по коридорам, в которых царит непроглядная мгла, и вываливаюсь в тот самый зал. Взгляд выхватывает стул на полу. Когда-то к нему была привязана Вероника, и кишки сводит от дурных предчувствий. Он как напоминание о том, что однажды мы уже прошлись по самой грани. Тогда Артур чуть не лишился своей женщины. Теперь я. «Лера!» Получается полушепот, полукрик. «Лерка, ты тут?» «Ну же, ежик, выползай из той норы, в которую забилась!» Проходит 5 секунд, 10, и я уже чувствую, как сидеют волосы у меня на висках, а потом раздается легкий шорох, и откуда-то из темного угла выныривает хрупкая фигурка. Она налетает на меня так, что едва не сбивает с ног, обнимает крепко-крепко и дрожит. «Я убью тебя, Вознесенская!» Стискиваю ее в объятиях так крепко, что она ухает. «Точно убью!» Лерка шмыгает носом и начинает беззвучно рыдать. Я только чувствую, как моментально промокает рубашка у меня на груди. «Демид!» — раздается отклик откуда-то с улицы. «Здесь мы! Все в порядке! Выходим!» Лерка цепляется за меня, как маленький ребенок, и продолжает содрогаться от рыданий. «Все, Лер, все, успокаивайся!» Глажу ее по спине. «Все закончилось. Идем!» Отчаянно мотает головой и еще сильнее жмется ко мне. Такая маленькая и беспомощная, что сердце сжимается. Ох, беда ты, рыжая. Подхватываю ее на руки и несу на выход. Нас встречает свет фонариков, и ежик тут же отворачивается, утыкаясь носом мне в плечо. Затихает, зараза. Прибил бы. Дожить без нее не могу. Кто бы тут ни был, все уехали. Мы нашли следы. Коротко отчитывается Стеф, и по рации связывается со своими для выяснения деталей. Я усаживаю Лерку в машину, сую ей в руки бутылку с минералкой. Жду, пока она сделает несколько рваных глотков, и только после этого задаю вопрос. Что произошло? Я накосячила. Горько выдыхает она. У нее откат. Зубы стучат так, что на весь завод слышно. Это понятно. Как именно? Клиент на работе. Проблема с оплатой. Толк. На меня. У нее не получается говорить складными предложениями. После каждого слова судорожный вдох. Я сказала, верну. А он привез сюда. Предлагал. Она жмурится так, будто ей больно. Угрожал. Тронул. Давлю через зубы. Не успел. Ударила и сбежала. Я сейчас до одури рад, что она такая вот. Шальная и без тормозов. Имя, Лер. Как его зовут? Щеглов Аркадий Дмитриевич. Ох, нет слов. Конец этому жирному Борову. Я его закопаю. Кто-то предупредил о том, что мы на подходе. Произносит Стеф после того, как его парни заканчивают прочесывать территорию. Они свалили через восточные ворота в сторону города. Кто предупредил? Не у меня, спрашивай. За каждого из своих головой ручаюсь. Кто-то из твоего окружения слил. Мне очень интересно, что это за тварь такая завелась, которая докладывает о моих делах на сторону. Опять крысы набежали. Степан тем временем присаживается на корточке рядом с Лешкой. Цела? Рыжая кивает. Грустная такая, жалкая. Не узнать в ней сейчас боевого ежа. Почему они не отобрали у тебя телефон? Отобрали. Я потом отобрала его обратно, когда сбежала. Стеф скидывает брови, ожидая пояснений. Тогда Лерка коротко рассказывает, как проходил допрос. С каждым ее словом я завожусь все больше. Присмотри за ней, я сейчас. Отхожу в сторону, вытаскиваю телефон и набираю номер Щеглова. Если думает, что такая дичь сойдет ему с рук, то глубоко ошибается. Он не отвечает. Номер выключен или вне зоны действия сети. Звоню еще раз. Результат тот же. Надо ехать. Хватать его за жирный загривок и трясти так, чтобы зубы клацали. Только предварительно доставить Лерку в безопасность. На заброшенном заводе нам делать больше нечего. Оставляем парней на месте. Они собираются еще раз перепроверить, поискать следы. А мы едем в город. В машине тишина. Я за рулем. Она на заднем сидении кутается в одеяло. То и дело шмыгает носом и вздыхает, не отрывая взгляда от темноты за окном. «Лер», — зову ее. «Успокоилась?» Она отвечает не сразу. Украдко стирает соленую влагу со щек и только после этого оборачивается ко мне. «Вроде да», — улыбается, сдавлена через силу. «Спасибо тебе за то, что вытащил снова». «Да, ежик, я мастер по вытаскиванию твоей пятой точки из неприятностей. Просто Чип и Дейл в одном лице». «Рассказывай давай. Как, что, куда и почему. С подробностями. Я хочу знать, как все это вообще стало возможным». Она сначала мнется. Видно, что не хочет, но я дожимаю, вынуждая ее раскрыть всю правду. От и до. Снова деньги. Как всегда, все упирается в них. Щеглов заказал дорогущий тур, потом отказался. Лерка не проконтролировала. В результате – долг. До этого момента, если честно, ничего удивительного не вижу. Вознесенская любит косячить и умеет. Хотя даже для нее перебор. Она шальная, но не идиотка пустоголовая, чтобы вот так подставляться. А вот то, что Щеглов решил поиграть в мафию, это уже что-то из ряда вон. Говно унылое он, а не мафиози. Или на старости лет моча в голову ударила. Лер, давай на чистоту. Ты что-то еще делала, чтобы спровоцировать его? Может, кокетничала, жопой крутила? Или наоборот, нахамила, как ты умеешь? Жмет плечами. Крутить перед ним даже не думала. А относительно хамства, может быть, немного. Самую малость. Он предложил отработать у него на фирме, я резко отказалась. И все? Все. Вроде ничего, что могло бы подтолкнуть этого придурка к таким действиям. Бред какой-то. Я отвожу Лерку домой и строго-настрого запрещаю в ближайшие дни выходить на улицу. Бери больничный. Но не заставляй меня сажать тебя под замок. Именно этого мне хочется больше всего на свете. Забрать ее к себе, чтобы всегда была под боком и в безопасности. Чтобы в любой момент я точно знал, где она находится и чем занимается. К счастью, а может наоборот, к сожалению, но у нее нет сил сегодня спорить. В Вознесенская с тяжелым вздохом соглашается и выходит из машины. Правда, напоследок останавливается возле моей двери. Я жамкаю на кнопку, опускаю стекло и смотрю на ее несчастную физиономию. «Спасибо», — тихо роняет ежик. Потом порывисто прикасается ладонью к моей щеке и, прежде чем я успеваю перехватить тонкую руку, убегает к подъезду. Я, как всегда, жду, когда она придет к себе. Нахожу знакомый силуэт в окне и только после этого уезжаю. На душе скребут кошки. Мне теперь кажется, что стоит отвернуться, и все, с ней опять что-нибудь. К сожалению, ночью мне не удается добраться до Щеглова. Потный сукин сын как сквозь землю провалился. Прячется урод. Чувствует, что хана настала. Я больше не звоню. Просто с самого утра еду к нему на работу. Прохожу мимо секретарши, которая что-то блеет о том, что начальник занят, что пускать не велено. Мне насрать, что там и кому не велено. Отодвигаю ее в сторону и захожу в кабинет. Завидев меня, Щеглов поспешно поднимается из-за стола. «Демид Сергеевич, какая встреча!» Расползается в приторной улыбке и протягивает руку. «Какими судьбами?» «Не догадываетесь?» Игнорирую руку и усаживаюсь напротив. Он хмурится, прячет свою потную клешню и тоже садится. «Нет ни малейшего представления. Что за разборки вчера были с Вознесенской?» «Вознесенская? Кто это?» Морщится, будто не может вспомнить. «Я на такие игры не ведусь. Девчонка, которую ты утащил на заброшенный склад». Он возмущенно ухает. «Барханов, ты в своем уме? Какой склад? Какая девчонка?» «Та самая, которая теперь из-за твоего отказа по уши в долгах». «Ах, это!» Тянет он с усмешкой. Потом и вовсе начинает смеяться, качая головой. «Молодец, девка! Не пропадет!» «Что смешного? Я из-за ее халатности чуть денег не лишился. Довольно приличных. Так она мне сначала названивала, грозила какими-то разборками, потом ревела, потом предлагала отработать. Если понимаешь, о чем я...» Протер лысину платком. «Я ее отправил, конечно. С такими чайками, готовыми ради выгоды под кого угодно запрыгнуть, принципиально дел не имею. А она, видишь, не угомонится никак. Через тебя решила зайти. Мерзавка. Хочешь сказать, что она врет? А сам как думаешь? Похож я на человека, который по старым складам будет бродить? Где ты был этой ночью? Ну, так дома же. С женой. Где еще? Не веришь? Спроси у нее. Или камеры проверь. Мне скрывать нечего. Конечно, проверю. Демид Сергеевич. Щеглов сокрушенно качает головой. «Посуди сам. Девка-то небольшого ума, да и воспитанием не блещет. Что я тебе рассказываю? Ты и сам в курсе». «Я в курсе. У меня диссонанс. Лера, оторви и выкини. Но вот так врать бы не стало. Наверное». Вспоминаю, как она в том заброшенном зале на меня набросилась, как ее трясло. Глаза вспоминаю, огромные, перепуганные. «Нет, не врала». Этот потный Боров может говорить что угодно, но я безоговорочно верю чокнутому на всю голову ежику. «Я даже всерьез опасаюсь, что к жене моей полезет. Свела ведь нелегкая. Хотел же в другое агентство пойти». Он тяжко вздыхает. «Может, и полезет. Соглашаюсь, потому что Лерка действительно могла бы, если бы захотела. Только она не захочет. Я в этом уверен». «Все беды вот от таких дур». За эти слова мне хочется хряпнуть его мордой об стол, но вместо этого прохладно улыбаюсь. Шашкой наголо махать. Шума много, урона мало. Толку от этого не будет. А вот если достать всю подноготную, перетрясти и вывернуть наизнанку... «Ты уж проведи там беседу, раз она снова к тебе прибежала». Щеглов решает меня поучать. «Скажи, что со взрослыми серьезными людьми так себя не ведут. А то ведь я и сам поговорить могу». Мне стоит огромного труда сдержать пренебрежительную ухмылку. Этот разговорщик только и способен, что девок молодых пугать. Ничтожество. Не переживайте, поговорю и все выясню. Я поднимаюсь со стула, поправляю галстук, снова игнорирую потную лапу. Щеглов держит кривую улыбку, но идет пятнами. Не нравится ему, что не прогибаюсь, нервничает. И это только начало. Уже в машине набираю Стефа. «Ну что?» Без приветствия начинает он. На заднем плане эхо и голоса, и звон металла. Будто он находится в спортивном зале. Добрался я до этого хмыря. Убеждаюсь, что Лерка врет. что сама к нему полезла, что про завод вообще ничего не знает. Типа был дома с женой. Есть алиби на это время и записи камер. Чью версию берем за основу? Я отвечаю, не задумываясь. Леркину. Я ей верю. Полностью и безоговорочно. Потому что она может быть какой угодно бестолочью, но вот так врать и подставлять других – это не про нее. Хочу знать про него все. Каждую его постыдную тайну и косяк. И про то, как Лерку нашел, и почему до нее докопался. У меня есть версия, почему. Еще в прошлый раз видел, как его глаза наполнялись масляным блеском, когда смотрел на нее. Но неужели этого достаточно, чтобы вот так подставлять? Сделаем. Через лобовуху смотрю на окна Щеглова. Пусть пока елозит своей толстой задницей по стулу, пусть думает, что убедил меня, что в безопасности. Пусть. Он просто не догадывается, с кем связался, и на что я готов ради тех, кто дорог. Кстати, о тех, кто дорог. Звоню Вознесенской. Мне надо убедиться в том, что она меня послушала и осталась дома. «Привет», — отвечает практически сразу. Голос тихий, грустный. У меня от него сжимается в груди. Бедовая она все-таки. Везде умудряется косячить и собирать вокруг себя придурков. Рядом с такой всегда надо держать ухо востро и быть наготове. «Ты как?» «Лежу в кровати. Жалею себя». «На работе предупредила, что не придешь?» «Предупредила». Даже врать не пришлось. У меня температура и голова раскалывается после вчерашнего. Вызвала врача. Вот и хорошо. Сиди дома и не высовывайся. На звонки отвечай только, если они со знакомых номеров. Остальные игнорируй. Если что, сразу набирай меня. Не сомневаюсь, что Щеглов начнет ей звонить и запугивать. Постараюсь. Старайся, Лер, старайся. Пока я со Щегловым разбираюсь, не отсвечивай, поняла? Фиг знает, что ему в голову еще может прийти. Если что, сразу набирай меня. «Ты его размажешь?» – спрашивает с какой-то детской надеждой. Мне даже становится смешно. «Размажу. Ты же меня знаешь». «Знаю». Невеселая усмешка в ее голосе неприятно царапает. «Спасибо». «Пока не за что». «Погоди, врач пришел. Позже перезвоню». Она исчезает, а я сижу, слушаю быстрые гудки и испытываю странную потребность приехать к ней прямо сейчас. Купить апельсинов и шоколада, и что там еще берут в таких случаях, и просто приехать. У меня точно размягчение мозгов. Старческие деменции. От маразма лучше всего помогает работа. Она мое универсальное лекарство от всего. От кашля, поноса и головной боли. Поэтому еду в офис, гоняю там сотрудников, погружаюсь полностью с головой, но периодически все равно заглядываю в телефон. Меня интересуют только сообщения от Лерки, которых нет, и сообщения от Стефа, которых тоже нет. Зато есть письмо от Эльвиры. Я, наверное, скотина, но не открываю его сразу. Она так и висит непрочитанным до обеденного перерыва. Мне неинтересно. Точно скотина. Бесчувственная, самовлюбленная. Элька не заслуживает такого отношения. Я сбился со счета, сколько раз себе это говорил. Надо просто ставить точку. Все. Это наш предел. Мой предел. Я пытался построить с ней что-то. Какой-то светлый образ, который бы соответствовал моим требованиям и представлениям о том, как должно быть. У меня получилось. Только удовольствие ноль. На душе пусто. А я устал от пустоты. Хочу другого. Все-таки открываю письмо. Там ничего криминального. Я хочу домой. Считаю дни до того момента, как увижу тебя. Я тоже считаю. Как взгляд за календарь зацепится, так и щелкает. Осталось 7 дней, 5, 3. И радости этот обратный отчет не вызывает. Ты сама хотела 2 недели. Она отвечает тут же. Я хотела 2 недели с тобой. Извини. Встретишь меня? Да. Нам надо пообщаться, с глазу на глаз. И оттягивать этот момент я не стану. Хватит. Я и так потратил слишком много ее времени впустую.